Глава 11. Санкт-Петербург во Флориде может быть самый странный город из тех, что мы посетили в Америке. Улицы унылого провинциального быта, заброшенные дома, тихо бредущие по корявому асфальту фигурки пенсионеров, и вдруг посреди этого убожества современная галерея с доброй сотней полотен Сальвадора Дали, набережная с робкими ловчонками, руины розового отеля в стиле Великий Гэтсби, длиннейший пирс, на краю которого высится мрачное бетонное сооружение, годное для съемок фильма о каком-нибудь тоталитарном заговоре против человечества. На деле же, не что иное, как вместилище нескольких рыбных ресторанов и видеоаркад. Некоторую естественность пейзажу придавали лишь пальмы и паруса в заливе. Мы ходили по набережной и искали памятник основателю города, русскому негоцианту Дементьеву. Дело в том, что этот город – один из робких центров русского присутствия в Америке. Старые эмигранты его иначе как Санкт-Петербургом и не называют, в память о своей прежней столице, переименованной в город Ленина, с тем же правом, с каким сочинения Льва Толстого могли бы быть переименованы в сочинения Шолохова. Дементьев высадился на этих плоских берегах в конце прошлого века, чтобы основать город под гордым именем русской столицы, а свое собственное имя для удобства коммерческих операций трансформировать на американский манер и стать Деменсом. Деменс Лендинг, то есть высадка Деменса, так и называется это памятное место. Мы все оглядывались в поисках бронзовой или чугунной фигуры с какой-нибудь шпагой или ружьем в руке, но ничего подобного не видели. Подошли к группе стариков-рыболовов, черных и белых, тихо увядающих с удочками в руках под белесым жарким небом. «Вы, кажется, местные джентльмены. Подскажите, где можно найти здесь монумент Demon's Landing?» Старики замялись. Никто из них такого монумента в окрестностях не замечал. «Просим прощения, монументами наша местность не богата, а вот высадка вот тут как раз неподалеку имела место. Вон за теми пальмами, по слухам, и высаживались нечистая сила». Оказалось, что рыболовы полагают исторический пункт местом высадки каких-то флоридских демонов. А об основателе своего города, Питере Деменсе, они не слышали ровным счетом ничего. Монумент, поставленный Конгрессом русских американцев, представлял собой камень размером не более среднего чемодана, найти который за стволами пальм было нелегко. В какой-то степени масштаб и скромность, если не сказать жалкость этого мемориала, отражает состояние русской этнической группы в США. У русских в этой стране нет ни могущественных финансовых покровителей, ни политического лобби, ни образовательных институтов, ни даже развитой кулинарии, если не считать бруклинского населения в районе Брайтон-Бич, именуемого Малой Одессой, о которой речь пойдет ниже. Существующая организация, именуемая Конгрессом русских американцев, озабочена как будто только одной темой. Время от времени мы узнаем о ее существовании, когда она начинает протестовать против привычки американской прессы называть советских функционеров русскими. А между тем, русских-то здесь, кажется, пара миллионов. И на протяжении послереволюционных десятилетий они внесли немалый вклад в развитие нашего нынешнего общества. Ведь это были русские далеко не худшие породы. Достаточно, включая телевизор, вспомнить об инженере Владимире Кузьмиче Зворыкине. Подняв голову к пролетающему вертолету, о конструкторе Игоре Ивановиче Сикорском, услышав современные лады музыки, о композиторе Игоре Федоровиче Стравинском. В отсутствие национальной структуры, в мумификации культурного наследия, русской общине никого, кроме себя самой, винить не приходится. Среди прочих других причин, вызвавших нынешнюю расслабленность, есть и идея так называемой «смерти России», то есть необратимости большевистских изменений. Идея эта была популярна в русской эмиграции много лет и вряд ли стимулировала у молодых поколений желание оставаться русскими. Все-таки, как мы выяснили, приехав, что-то еще осталось. Главной объединяющей силой является, конечно, Русская Православная Церковь. В праздничные дни в храмах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Монреаля, Филадельфии мы видели основательное скопление сугубо русских персонажей, настолько русских и нетронутых той неуловимой и вместе с тем вполне отчетливой советской порчей, какой тронуты мы все, вновь прибывшие, что казалось, будто присутствуешь на съемках фильма о Старой Руси. Советская порча, или, если угодно, примета современной России, выделяет нас мгновенно из числа здешних русских. Она сказывается и в походке, и в жестикуляции, и в манере одеваться, кажется, более западной, чем у наших западных соотечественников. Не говоря уже о манере речи и о лексике, загрязненной или обогащенной всем советским периодом истории. По манере речи почти немедленно отличаешь советского русского от американского русского. Как-то раз пожилая дама повернулась к нам в толпе на Коннектикут-авеню. «Ой, здравствуйте!» А я иду и слышу, кто-то рядом говорит по-советски. На самом деле речь, конечно, идет не о советском языке, а о современном говоре России, огромного языкового океана, в стремнинах которого мы провели всю жизнь, а с другой стороны о консервированном, в лучшем случае, литературно-хрестоматийном русском, в худшем же случае о немыслимом валяпюке, составленном из английских, французских, испанских и немецких слов с русскими окончаниями и падежами. Вот, например, как некий русский, родившийся в Германии, воспитанный во французском Марокко и проживший последние 30 лет в Соединенных Штатах, рассказывает о дорожном происшествии. «Еду с супругой по хайвею в своем вуатюре. Неожиданно перед нами появляется reckless speeder. Я каширую. Супруга, вообразите, уринирует. Кель кошмар, господа». Мы уже привыкли и не удивляемся, когда слышим, что кто-то из знакомых выбежал из денег, взял 95-ю дорогу. Больше того, и сами то и дело ловим себя на таких примерно перлах. Надо взять иншуранс, потому что он tax deductible, иначе с нашим мортгейджем мы не найдем своего шелтер. Подлинная жизнь русской эмиграции. Это одно из главных открытий, сделанных нами в Америке. Прежнее внутрисоветское представление об этих людях было искаженным. В советской прессе, в литературе соцреализма давно уже установились железные клише в отношении эмигрантов. В худшем случае это законченный мерзавец, предатель родины, циничная белогвардейская сволочь. В лучшем опустившийся подонок, алкоголик, рыдающий в каком-нибудь сомнительном баре по чистым березкам России. Отказавшись от всех советских клише, мы стали воображать себе жизнь наших собратьев за пределами империи совсем в другом ключе, и волей-неволей под влиянием все большего числа книг, просачивающихся из-за границы, перед нами возникал образ российского эмигранта, весьма близкий к полумифической личности Владимира Владимировича Набокова, великолепного писателя, усталого сноба и неутомимого охотника за бабочками. На деле оказалось, что Набоковых в среде русских американцев не очень много, что, разумеется, вполне естественно, таких людей не может быть много. Большинство состояло из простых и вполне порядочных дам и господ, из которых пожилые были более русоватыми, а молодые, конечно, более американистыми. Оказалось также, что все наши авангардные писания, рисования и ваяния не имеют почти никакого отношения к этим русским. Для большинства из них русская литература, если еще и существовала, то лишь в хрестоматийных образцах,